Глава 18, в которой дама Милена оказывает гостеприимство. Я проснулась недопустимо поздно и недопустимо долго валялась в кровати, нежась на пышной перине под пуховым одеялом, наслаждаясь теплом, мягкостью и ароматом надушенного чистого белья. Я сразу вспомнила, что произошло вчера и как ночью меня, сонную, сдавали буквально из рук в руки хозяйки этого дома. А вот как я очутилась в спальне, убей, не вспомню. Наконец я с сожалением покинула уютное гнездышко. Переползла через безбрежную кровать, осторожно ступая распухшими ногами по пушистым коврам, подошла к окну. Одернув шторы, зажмурилась, ослепленная ярким солнцем. Распахнула высокие, складывающиеся гармошкой створки, чтобы как следует оглядеться. Я находилась в верхнем городе района Риста, примыкающем к королевскому дворцу. Улицы здесь широкие, дома высокие. При домах парки или хотя бы небольшие скверики за узорчатыми коваными оградами. Мурлыча легкомысленную песенку, я наслаждалась открывшимся видом. Уходящие вниз черепичные крыши, синяя утренняя дымка, еще лежащая в проулках четкие линии серой дворцовой стены на фоне голубого неба. Живописно, не правда ли? Подпрыгнув от неожиданности, я развернулась. Ни звука отворяемой двери, ни шагов, но женщина уже стояла в паре ярдов от меня. Темные яркие глаза рассматривали меня беззастенчиво и критически. Впрочем, вы и сами весьма живописны. Я сообразила, что в своей тонкой нижней рубашке на фоне солнечного окна все равно, что нагая, и поспешила отступить в тень портьеры. «У вас фигура богини», — милостливо заметила женщина. «Надеюсь, все-таки не моры?» — пробормотала я. «Дама Милена, я полагаю». «А вы, я полагаю?» Она сощурила блестящие глаза. «Его новая любовница?» Изысканной любезностью меня легко привести в смятение, поскольку соответствовать получается не всегда, но вот грубость и напор совершенно не смущают. «Нет, у меня другое имя и другая фамилия», ответила я спокойно, берясь за одежду, заботливо разложенную в ногах кровати. Ночью ее почистили и даже починили особенно вопиющие прорехи. «Эмма Торренс, к вашим услугам. Если кто и живописен, так это сама хозяйка. Черные локоны, темные глаза, карминовые губы, точеный профиль. Даже домашнее платье необычно яркое, фиолетовое, отороченное лиловыми кружевами. И писать ее следует исключительно маслом». Милена мой пристальный взгляд расценила как вызов, потому что вскинула голову и тряхнула тугими локонами. Но прежде чем раскрыла рот, я произнесла сердечно. «Большое спасибо, дама Милена, что приютили меня на ночь. Я понимаю, наше позднее появление вызвало некоторую... ажитацию», — холодно подсказала хозяйка, наблюдая за мной сквозь роскошные, на зависть опахалу ресницы. Я не стала спорить. «Ее. Поэтому, с вашего позволения, я оденусь и сейчас же покину ваш гостеприимный дом. Совершенно не представляю, куда направить свои стопы, и в смысле географическом. Верхний город я знаю плохо, и в бытовом. Наверняка мой сундук давно упакован и стоит у дверей, поджидая загулявшую хозяйку. Вряд ли Грильда даст мне рекомендации для других почтенных домовладелец. Да и стопы мои сейчас босы и голы». Глаза Милены сузились. Кажется, она не ожидала такой реакции. Или, что вероятнее, ей были даны совершенно иные указания. Например, держать и не пущать. Потому что она произнесла почти человеческим голосом. «Не дурите. К завтраку приглашена ваша квартирная хозяйка, которой давно сообщено, что я осматривала ваши картины и так увлеклась, что задержала вас до поздней ночи. Посему вы и заночевали у меня дома. Позвонить горничной? Зачем?» Удивилась я, одеваясь под прикрытием балдахина. «Действительно», — процедила Милена, когда, подвязывая рукава, я явилась перед ее ясные очи. Прошедшийся по моей одежде выразительный взгляд рассмешил меня. И впрямь горничная к такому ни к чему. «Итак, покажите же мне какую-нибудь вашу картинку». «Картинку? Вы ведь рисуете на заказ? Должна же я поддерживать разговор о чем-то с вашей квартирной хозяйкой. Вероятно, цветочки и миленькие котики?» Я подняла брови. «Ну да, что-то в этом роде. К сожалению, заказных вещей у меня с собой нет». «Ах, ну покажите, какие есть. Я же видела, с вами вчера была папка с рисунками». Милена опустилась на кровать и похлопала рядом ладонью. «Выдавай, мол, Я с большой неохотой раскрыла планшет с папкой. «А вот здесь, дама, будьте любезны поосторожней. Здесь у меня больное место». Я отступила, сжав пальцами локти. Ревниво следила за руками Милены, достающими зарисовки. Руки у нее тоже красивые, белые. Остренькие подпиленные багряные ноготки, пальцы унизаны перстнями с крупными цветными камнями. Первыми, смешно, действительно оказались цветочки. Мы надолго задержались у решетки какого-то сада, из-за которой рвался на волю трогательно непреклонный фиолетовый ирис. Кароль ныл у меня над ухом, что купит мне все ирисы на свете, если я, наконец, оторвусь от этого заморыша. Ирис полетел в сторону. А вот и котик, черная кошка, сидящая на стене рядом с кованым указателем в виде такой же кошки. В сторону. Зарисовки улочек, мостов, стен с вьющимся плющом. «Миленько», — снисходительно заметила дама, и городские пейзажи отправились к котикам и цветочкам. Как и Марина, которую я писала в эркере королевского дома. Хозяйка даже прилегла, подперев голову рукой и со скучающим видом доставая рисунок за рисунком. Лучше было мне и впрямь уйти отсюда голой и босой. Рука женщины внезапно напряглась и так вцепилась в следующий лист, что чуть не порвала его. Милена даже села. «Это кто? Где вы ее видели?» «Ведьма. Она узнала ведьму». Не имея ни малейшего желания рассказывать об обстоятельствах, при которых была нарисована старуха, я пожала плечами. «Где-то на городских улицах». Милена опустила этот рисунок на кровать куда бережнее. Но, проглядывая следующий, то и дело косилась на ведьму. Еще через пару листов произнесла удивленная: «О!» Не зная, как расценить этот возглас и быстрый, изумленный взгляд, я лишь вопросительно подняла брови. Милена, будто мальчишка, скрестила ноги. Раскладывала вокруг себя наброски. Теперь я видела, что на каждом из них изображен Кароль. «Он позволяет вам себя рисовать?» Я развела руками. «Скорее, он заставляет себя рисовать». Милена оттопырила карминовые губы. Заново более тщательно рассмотрела наброски. Констатировала с явным сожалением. «Да, вы в самом деле художница. Что ж, я готова увидеть и ваши картины». Я вежливо улыбнулась. «А кто тебе сказал, что я готова их показывать?» Завтрак в компании Милены и моей достойнейшей домохозяйки, за которой послали экипаж, прошел, как ни странно, довольно приятно. Дама Милена придерживала свой ядовитый язычок, а когда язвила, Грильда принимала все за чистую монету, поэтому хозяйке быстро наскучило насмешничать. Грильда откровенно и жадно разглядывала обстановку, накрытый стол, саму Милену, чтобы описать все в мельчайших подробностях соседкам, и одновременно пыталась держаться с обычным величавым достоинством и снисходительностью. Прелюбопытная и забавная получилась парочка. Как жаль, что я не бытописатель. Рассыпавшись в долгих похвалах дому и в благодарностях хозяйке, Грильда, наконец, взобралась в экипаж. Я повесила на плечо сумку и приготовилась сделать то же самое. «Еще раз сердечно благодарю вас, Милена, за ваше гостеприимство». Милена передернула точеными плечами. «Не меня благодарите, а нашего общего знакомого. Кстати, удивительно, как он печется о вашей репутации. Вот о моей он никогда не заботится». Я без труда расшифровала. Не удивление это, и вовсе не сетование, а сообщение открытым текстом, мол, а Кароль и мой любовник. «Мне жаль это слышать», — учтиво пробормотала я. «Прощайте, дама Милена». «Не прощайте, а до свидания. Я желаю увидеть и другие ваши картины». «Скорее рогана в воде потонет». Я молча улыбнулась, и экипаж тронулся. Дама Грильда ради такого случая, обряженная в спешное, вынутое из сундука, чуть старомодное платье бронзового цвета, обмахивалась надушенным кружевным платочком. Пришлось приоткрыть окно, чтобы не задохнуться от мощного сочетания жасмина и лаванды. «Ну что же вы, милая Эмма», — сказала дама непривычно игриво. «Вы не говорили мне, что у вас такие знакомства? Если эдак пойдет и дальше, глядишь, вы съедете от меня в столь же симпатичный домик у самой дворцовой стены, а?» Я заверила домохозяйку, что покину ее, лишь когда она сама этого захочет. Дама Грильда еще несколько минут поразмышляла над своим удивительным утром и приняла нелегкое решение. «Раз уж у вас дела так пошли в гору, думаю, не стоит экономить на хороших свечах. Пожалуйста, берите их в кладовой если вам вдруг захочется порисовать ночью». Я поблагодарила ее куда с большим чувством, чем даму Милену до этого. Хотя Милена косвенно и поспособствовала столь неслыханной щедрости. «Да, еще». Я вытянула ноги и приподняла юбки, рассматривая коричневые, мягкие замшевые туфли, врученные мне Миленой. Когда я попыталась поблагодарить за них, хозяйка ответила в своей обычной манере. «Ах, это обувь моей служанки, которую я недавно рассчитала. У нее была просто гигантская нога, и я решила, что туфли вам прекрасно подойдут». Когда экипаж остановился возле дома, Грильда выждала, пока не наберется достаточно зрителей, и вышла величественно, словно королева, опершись на руку кучера. Кивнула тоже по-королевски, милостливо разрешая. «Можете ехать, милейший». Это был ее звездный час. И этот час наверняка растянется не на один месяц.